Оба эскулапа вышли из подвала, а Сергей Николаевич сразу стал спокойнее. «Я знаю, говорю не так. Все время вперед. Слова слишком медленные. Нужно более совершенную коммуникативную систему, чтобы сразу мысль. Я думал про это. Посредством электромагнитики или биологического импульса? Тогда все меня поймут. Если бы прямо мысли из глаз в глаза, это бы лучше всего. Нет, глаза плохо». Он загорячился. «Выколоть бы глаза, только сбивают. Но нельзя. Все на зрение, а зрение — обман, ложная информация, несущественная, да. Но главное упускается. Убогий аппарат». Лямпе ткнул пальцем себе в глаз. «Всего 7 цветов, всего 7 цветов спектра, а их тысячи, миллион, бесчетно». Тут он замотал головой, сцепил перед собой руки. «Нет-нет, не про то. Про пенетрацию. Я постараюсь, медленно, слово». Физик испуганно посмотрел на владыку, не перестанет ли слушать, не отвернется ли. Но нет, Митрофаний слушал сосредоточенно, терпеливо. «Там окольней, так?» — показал Сергей Николаевич вправо. «Так», — кивнул владыка, хоть знать не знал, в какой стороне отсюда находится скит. «Легенда, так? Василиск. Огненный перст, с небес, горящая сосна». «Да, конечно, это легенда», — согласился епископ. «Религия содержит много волшебных преданий, они отражают человеческую тягу к чудесному. Нужно воспринимать эти истории иносказательно, не в буквальности». «Именно что буквально!» — закричал Лямпе. «Буквально!» «Так и было. Перт, сосна. Даже угли есть, закаменели, но видно, что ствол». «Погодите! Погодите, сын мой!» — остановил его Митрофаний. «Как вы могли видеть обгорелый ствол той сосны? Вы что?» Глаза владыки расширились. «Вы что, были на окольнем острове?» Сергей Николаевич, как ни в чем не бывало, кивнул. «Но зачем?» Глаза владыки расширились. «Вы что, были на окольнем острове?» Сергей Николаевич, как ни в чем не бывало, кивнул. «Но зачем?» «Нужна была добрая эманация. Злой, серого колора много, не редкость. А беспримесный оранж, как ваш, почти никогда. Даже точный оттенок не мог, а нужно для науки. Думал, эврика. Схимники праведные, так? Себялюбие, алчность, ненависть близки к нулю, так? Значит, сильная нравственная эманация. Логика. Проверить, замерить. Как? Очень просто. Сел ночью в лодку, поплыл». «Вы плавали в скит, чтобы измерить нравственную эманацию схимников?» — недоверчиво переспросил владыка. «Этими вашими фиолетовыми окулярами?» Лямпе кивнул, очень довольный, что его поняли. «Но ведь это строжайше воспрещено. Глупости, суеверие». Преосвященный хотел вознегодовать и даже бровями задвигал, но любопытство было сильнее праведного гнева. Не удержался, спросил тихонько. «И что там на острове?» «Холм, сосны, пещера, царство смерти. Лысые, неприятно, но неважно, главное — шар». «Что?» «Шар. Там так, ход по бокам камеры, внутри, под верхушкой, круглая». «Что круглая?» «Пещера. Туда и попал, пробил свод. Потом дыра корнями, травой, землей теперь не видно. А ствол еще видно, 800 лет, а видно. Угли. Шар, как большая-большая тыква. И еще больше, как...» — Лямпе огляделся по сторонам. «Как кресло. В круглой пещере, которая под вершиной холма, лежит шар?» — уточнил Митрофаний. «Что за шар?» Сергей Николаевич страдальчески вздохнул. «Ну, я ведь уже сверху пробил свод, еще тогда, когда Василиск. Метеорит упал, пробил, зажег сосну. Ночью далеко видно, вот он и увидел». «Кто? Святой Василиск?» — архиерей потер лоб. «Постойте, вы хотите сказать, что 800 лет назад он видел, как на землю упало некое небесное тело, решил, что это указующий перст Божий, пошел по воде и ночью нашел остров по пылающей сосне?» «По воде ходить нельзя», — с неожиданной связностью заметил физик. «Плотность не позволит. Не шел, на чем-то плыл, неважно. Важно, что там, в пещере, куда упал». «А что там?» «Уран. Слышали? Знаете, смолка, месторождение». Преосвященный подумал, кивнул. Да, я читал в физическом вестнике. Уран — это такой природный элемент, обладающий необычными свойствами. Его и еще один элемент — радий. Сейчас изучают лучшие умы Европы. А урановая смолка — это, если я не ошибаюсь, минерал, в котором содержание урана очень высоко. Так кажется. Духовная особа, следите, хорошо, — похвалил Сергей Николаевич. Голубая аура, умная голова. Бог с ней, с моей головой. Так что, смолка это ваш? Лямпе приосанился. Мое открытие. Ядро начинает делиться, само. Нужен особенный механизм. И название придумал. Ядерный делитель. Невероятно трудные условия, пока невозможно. В природе теоретически может, но при редком стечении. А тут как раз, редчайшее. Он бросился к столу, зашелестел страничками пухлой тетрадки. Вот. Я ему, а он колоть. Вот. Метеорит. Высочайшая температура. Раз. Месторождение смолки. Два. Подземные источники. Три. И все. Делитель природный. Заработал. Энергия ядра по цепочке. Пошла. Не остановишь. 800 лет. Я Маша, и то письмо. Нет, не верят. Думают, я с ума, потому что из сумасшедшего дома. Да постойте же, взмолился Митрофаний, у которого от напряжения на лбу выступили капли пота. От падения метеорита в месторождение урана заработал какой-то природный механизм, начавший источать энергию. Я ничего в этом не смыслю, но предположим, все так, как вы говорите. Однако в чем здесь опасность? Не знаю, не медик, и в тетрадь не писал, потому что не знаю, но уверен, совершенно уверен. Я там несколько часов, а рвота, потом лихорадка. С химики все время, вот и умирают. Полгода, год и смерть. Преступление надо закрыть. А никто не слушает. Я к тому с черепом, он на меня рукой. С каким черепом? Опять перестал понимать Преосвященный. Про кого это вы? Ну, на лбу, вот тут, который без лица, с дырками, там. Физик снова махнул рукой в сторону Окольнего острова. «Схимник? Старец Израиль, у которого на куколе вышит череп с костями?» «Да, главный. Нет, машет. Я к коровину, а он иглой. Я тетрадь, а он не читает». Голос Сергея Николаевича задрожал от давней обиды. «Думал, придумал. Черный монах. Испугаются». Проклятое место, и тогда спокойно исследовать, без помех. Но как вы обнаружили эманацию? Помнится, я читал, что излучение этого рода не воспринимается органами чувств. Лямпе горделиво улыбнулся. Не сразу, сначала пробу шара. Сразу понял метеорит, оплавленная поверхность, радужная, красиво, особенно когда фонарем. Тайна скита, священная. Старцы секрет 800 лет, потому, наверное, и молчание, чтоб не проболтались. Пробую и так, и этак. Ничего. Твердость исключительная. Приплыл снова напильник закаленной стали. Все равно никак. Тогда алмазный напильник из Антверпена почтой помогло. За четверть часа вот 3 грамма. Он показал на горку порошка в колбе. Для анализа довольно. «Вы выписали по почте из Антверпена алмазный напильник?» Митрофаний вытер платком испарину, чувствуя, что его голова, хоть и с голубой аурой, отказывается вмещать столько поразительных сведений. «Но ведь должно быть очень дорого. Возможно, все равно у коровины денег много». «И Донат Савич даже не спросил, зачем вам такая диковина?» «Спросил. Я рад объяснять. Он руками, про эманацию не желаю, будет вам напильник. Пускай. Главное, получил». Владыка с любопытством посмотрел на стол. «Где же он? Как выглядит?» Ученый небрежно махнул рукой. «Пропал. Давно. Неважно, больше не нужен. Не перебивайте глупостями!» — рассердился он. «Крест целовали. Слушайте». «Да-да, сын мой, простите», — успокоил его Преосвященный, — и обернулся на Бердичевского, слушает ли. Тот слушал, и привнимательно, но, судя по наморщенному лбу, мало что понимал. В отличие от епископа, Матвей Бенсонович новостями научного прогресса интересовался мало, кроме юридических журналов почти ничего не читал, и про таинственные свойства радия и урана, разумеется, ничего не слышал. «Так что показал анализ метеоритной субстанции?» — спросил владыка. «Платина иридиевый самородок. Оттуда!» — Лямпе ткнул пальцем в потолок. «Иногда из космоса, но редко, а такой огромный — никогда. Конечно, стальным напильником никак, плотность 22, только алмазом. И с места никак, пудов 150-200». 200 пудов платины? — ахнул товарищ прокурора. — Но это же огромная ценность. Почем унция платины? Сергей Николаевич пожал плечами. — Понятия. А ценности никакой. Одна опасность. За 800 лет пропенетрирован насквозь. Я обнаружил. Лучи. Он кивнул на колбу. Проходит через все. В точности, как писал То-То. Про опыт с фотопластиной и Маша писала раньше. Коровин им письмо, что я в сумасшедшем доме, теперь не пишут. Да-да, я читал про парижские опыты с радиевым излучением, — припомнил владыка. Их проводил Антуан Беккерель и еще супруги Кюри, Пьер и Мария. Пьеро — малиновая голова, — отрезал Лямпе. Неприятный. Маша зря, лучше старой девой. А То-То Беккерель умный, голубой. Я же про них все время, Маша и То-То, Игнорамусы, и Коровин. Хорош остров. На пристань ходил, смотрел в спектроскоп. Вдруг кто умный поможет, объяснить им. У меня никак. Хорошо теперь вы. Поняли, да? Он смотрел на архиерея со страхом и надеждой. Поняли? Митрофани подошел к столу, осторожно взял колбу, стал смотреть на тускло поблескивающие опилки. Значит, самородок заражен вредными лучами? Насквозь. И вся пещера, 800 лет, если даже 600, все равно. Не остров, эшафот. Сергей Николаевич схватил Преосвященного за рукав рясы. Вы для них начальство запретите, чтоб никто ни один, а тех обратно, если не поздно, хотя нет, их поздно. Я слышал недавно нового, если в круглую не заходил или недолго, то еще, может, можно спасти. Двоих прежних нет, а этого еще возможно. Сколько он? 5 дней? 6? Это он про нового схимника, насчет которого сестра Пелагия ошиблась, — пояснил озадаченно нахмурившемуся епископу Бердичевский. Надо же, мне и в голову не приходило, что ваша монашка и госпожа Лисицына одно лицо. — Я тебе про это после объясню, — смутился Митрофаний. — Понимаешь, Матвей, по монашескому уставу сие, конечно, вещь недопустимая, даже возмутительная, но хватит глупости. Бесцеремонно дернул архиерея за рясу Лямпе. — Тех вывести, новых не пускать, только меня. Сначала нужно экранирующий материал. Ищу, пока ничего. Медь нет, сталь нет, жесть нет, может, свинец или серебро. Вы умный, я покажу. Он потянул владыку к столу, перелистнул тетрадку, начал водить пальцем по выкладкам и формулам. Митрофани смотрел с интересом, а иногда даже кивал, то ли из вежливости, то ли и вправду что-то понимал. Бердичевский тоже заглянул поверх узкого плеча Сергея Николаевича, вздохнул. В жилетном кармане у него тренькнуло 4 раза. — Господи, владыка! — вскричал товарищ прокурора. — 4 часа ночи! А Полины Андреевны, Пелагии, все нет. Уж не случилось ли? Он поперхнулся и не закончил вопроса. Так изменилось вдруг лицо Митрофания, исказившееся гримасой испуга и виноватости. Оттолкнув увлекательную тетрадку, владыка неблагостно подобрал рясу, стопотом бросился из подвала вверх по лестнице.